Братья, заканчиваем. Заканчиваем и тоже с Откровения. 3 глава. В Откровении написано так. 11 стих. Запомните, братья. 3 глава, 11 стих Откровения. «Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Вот особенно вот «держи, что имеешь». Слово Божие говорит нам: «держись вечной жизни», «держись Господа». И другие есть места. Но вот нам бы, братья, помолиться, чтобы удержать в памяти нашей, в сердце нашем, что мы приобрели за эти два дня. Ну, вот так на сегодня, сейчас вот уровень наш, я бы сказал, такой приподнятый и довольно-таки обогащен благодатью Божией. Так бы вот и держаться. Но нам сейчас придется под гору спускаться, вот с этого горы Фаор под гору идти. А там ожидает нас опять такое, как и вчера, и третьего дня, и позавчера. Поэтому вот держи. Тем более вот в этой главе третьей христианство разделяется на две категории. Первая категория христиан – это хорошие, с 8 стиха читаю. «Знаю твои дела, я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Это говорит Слово Божие Филадельфийской церкви. «Знаю твои дела». Вот нам надо сейчас определиться, братья, вот внутренно, какой категории духовного состояния принадлежу я. Вторая – это с 14 стиха. «Ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие, знаю твои дела, и те знаю, и эти знаю». «Ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл и не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, и не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищий, слеп и нах. Советую тебе купить». Братья, разве не так наше время сильно заметно? Я вот так вот посмотрел по рядам, насколько мог увидеть, и вы то же самое заметили, и служители ответственные от пресвитера сильно переживали. Вот с моей церкви все приехали, братья, или нет? Другой брат тоже, служитель, так проверил, посмотрел, все приехали. И когда вот смотрит, ах, если бы тот еще приехал, как ему тут нужно быть? А вот того тоже нет. Эх, как хорошо. А почему? Есть такие братья, которые говорят: «А мне там делать нечего. Я знаю все». И вот такое состояние, оно настолько и других тянет, и на других влияет, когда все-таки вот заметно в церквах, почти в каждой, и таких, которые ждут восхищения, как у апостола Петра написано: «Не медлит Господь исполнением обетования, но долго терпит нас, а наша сторона написана желающие и ожидающие». Или наоборот, ожидающие и желающие. Ну, не дня Господня, а пришествия за церковью, восхищение для нас. Братья, вот как бы нам действительно на это обратить особое внимание, чтобы быть в числе ожидающих, желающих, что такое тепленький? Ну, если так вот немножечко посмотреть, пройтись, это тепленькое состояние. Вот собрания пропускают, опаздывают, безучастны в собрания. Если приходят, никакого участия. Братья проповеди не готовят. И состояние тепленькое. Как оно для Господа? Приятно или нет? Написано: «Извергну тебя из уст моих». Куда хуже. Вот о нас Господь ходатайствует день и ночь. Дьявол клевещет день и ночь. И вот за кого ходатайствует Господь? Это те, которые у Него на учете, на счету, дети мои, ожидают, желают, они исполняют, они любят меня. И вот находятся в устах Господа нашего, пред Отцом Небесным. Но если тепленький, братья, есть о чем задуматься, есть о чем подумать. Вот тепленький, и Господь ждет, ждет, ждет. Ну что, ну никак. И написано: «Извергну тебя из уст моих». Это выплюну. Не будешь ты в моих устах, и ходатайствовать за тебя не буду. Извергну тебя из уст моих. Это ужасное состояние. А вы знаете, как оно проходит? Иногда даже как будто бы привыкает человек и не замечает, что таков. И сохрани нас, Господь, от этого. Советую тебе купить. Я вот иногда задаю вопрос, братья, и вам тоже. Ну, что нам Господь предложил купить? Вот давайте посмотрим. Прощение грехов – даром. Спасение – даром. Жизнь вечная – даром. Так что купить? Что купить? И вот здесь вот написано: чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, глазной мазью помажу глаза твои, чтобы видеть. Я хочу обратить внимание, вот особенно, это, может, не то, что я перечислил, а вот чтобы видеть, особенно в наше последнее время, какое время мы живем и как уцелеть, чтобы остаться верным. И вот это вот, что я первое прочитал, братья, давайте еще раз повторю, и мы помолимся. «Все гряду скоро, держи, что имеешь». Один профессор, я так слышал немножечко с проповеди брата одного, профессор, противник, безбожник, он даже своих учеников, студентов всегда убеждал: никакого Бога нет, никакой души нет. И так он убеждал их. Даже я практически вот буду умирать, и вы придете и посмотрите, и никакой души не увидите. Ну, так и получилось, что так вот он умирал, больным лежал долго, а потом уже чувствует, уже все, конец подходит. Пригласил своих близких, знакомых, студенты смотрят. И он тут и то перед смертью, вот смотрите, вот умираю, и вроде бы и ничего сверхъестественного нет в этом. А потом побледнел, задрожал, студенты заметили переживание его такое, и один из них говорит: «Учитель, держись, держись!» А он еле промолвил: «Было бы за что держаться». Вот какое страшное состояние. Вот, братья, когда потеряно и то, и другое, и третье, и только название христианин, и только убеждение, что вроде у меня все в порядке. Богат почему? Да, уже давно член церкви. Богат, потому что Библию несколько раз прочитал. Богат, потому что у меня литературы полно, полки гнутся. Богат, потому что, может быть, имею служение какое-то, ничего это не даст. Если вот сегодня, как мы послушали, когда брат вот заходил, признаюсь, я просто даже прошу прощения перед братом, посмотрел на него, он здесь уже или нет еще? Николай, а? Ладно. Идет такой, еле зашел за кафедру, братья, простите меня, я вот такой немощный, еле-еле находит, читает медленно, тихо. Я думаю, брат, зачем ты его привез? Что это за проповедник такой? Только время терять. Вот такие меня мысли проникли. А потом, когда послушал, дальше, дальше, дальше, дальше, а он, оказывается, самую глубочайшую истину высказал. Если нет жертвенности, если нет отдачи, если нет решительности, ничем Бога не убедишь, ничем не заменишь. Бог не наше ждет, а нас лично, нас. И вот такая вот особенная мысль. Вот просто напомню, братья, когда Исаак спрашивал у отца своего Авраама, а где жертва? А где жертва? Вот заметьте, братья, вот Исаак как будто бы больше нас просвещен был, хотя молодой еще там, отрок, а вот как будто ему Бог особо открыл. Дрова есть, огонь есть, все есть, жертва где? Вот нам вот это бы запомнить, братья, в нашем собрании, в наших проповедях, может быть, действительно, дрова, солома и огонь, а какой? Какой-нибудь чуждый еще. А вот жертва, самая главная жертва. Мы сейчас будем молиться, братья. Ну, как всегда, вот хочется пригласить. Даже, может быть, и не особо буду приглашать. Так вот предложу. Может быть, у кого-то есть такое желание выйти и особенно покаяться. Вот болит душа, мучит совесть. Ожидал такого общения. Вот молодежи в конце... Это было в субботу. Много было покаяний. Дети каются. Подростковое было общение. Тоже братья приехали. Много покаяния было. И я так думаю, вот у молодых сердечках, у детских сердечках, как будто чувствительность больше, что скоро будет восхищение. Как бы не остаться? Как приготовиться? А уже когда больше так отцы, деды, как будто и молит меньше. Братья, вот в собрании у нас чьих молит больше, скажите, сестерских или братских? Ну, признайтесь. А что ж это такое? До чего ж мы дожились? Я это сильно замечаю, братья. Сестры молятся, а братья? Редко-редко кто. А написано как? Кому воздевать руки чистые, без гнева и сомнения в молитвах? Мужьям, мужьям. Вот давайте сейчас в заключение помолимся. А если кто-то вот переживает мучение совести и чувствует, что надо покаяться, братья, лучшего возможности и момента, как сейчас, может быть, и не найдете. Покаяться на таком братском общении, поплакать и помолимся вместе – это будет великая победа, великая победа. Мы склонимся, будем молиться. Если кто пожелает выйти сюда и покаяться, просто, без принуждения, без давления, выходите, покайтесь. Будем молиться. Аминь.